Глава 20. Ти-Джей. Когда на следующее утро я вернулся с рыбалки, Анна уже успела проснуться и сидела возле костра. «Как ваша рука?» Она протянула мне руку ладонью вверх, и я содрал пластырь. «На вид не так уж плохо», — сказал я, хотя прекрасно видел, что из рваной раны на ладони слегка сочится кровь, а рука за ночь немного распухла. «Я снова продезинфицирую и заклею свежим пластырем. Хорошо?» «Хорошо». Я протер место укуса спиртовой салфеткой и, заметив черные круги у нее под глазами, сказал: «У вас усталый вид». «Я плохо спала». «Может, вам стоит лечь обратно в постель?» «Может, позже». Она покачала головой. Я заклеил рану пластырем и улыбнулся. «Готово. Теперь вы совсем как новенькая». Но, похоже, она меня не слышала. Она продолжала сидеть, уставившись в пустоту, и не отвечала мне. Уже ближе к полудню я закончил обрешетку и начал ставить стены. Щели я заделывал соком из ствола хлебного дерева, густым и тягучим. Анна молча работала рядом, держала доски или подавала гвозди. «Вы сегодня какая-то тихая», — сказал я. «Угу». Прибив к каркасу очередную доску, я спросил: «Вы что, волнуетесь насчет укуса?» «Та мышь явно была больной, Ти-Джей», — кивнула Анна. «Ну да, выглядела она так себе». Отложив молоток и вытерев пот со лба, сказал я: «Думаешь, она была бешеная?» Я приладил следующую доску и поднял молоток. «Нет, уверен, что нет», — ответил я, хотя прекрасно знал, что иногда летучие мыши являются разносчиками болезней. «Видимо, остается только ждать», — тяжело вздохнула Анна. «Если в течение месяца не заболею, значит, со мной все в порядке». «А какие симптомы?» «Не знаю. Высокая температура, может быть. Судороги. Эта болезнь поражает центральную нервную систему». Ее слова напугали меня до усрачки. Я стал лихорадочно припоминать, что там у нас есть в аптечке. «А что мне делать, если вы заболеете?» «Ти-Джей, тебе ничего не надо делать», — покачала она головой. «Почему?» «Потому что если не провести курс уколов против бешенства, человек умирает. Эта болезнь смертельна». На секунду мне стало трудно дышать. Будто из меня выпустили весь воздух. «Первый раз слышу», — с трудом выдавил я. Она кивнула, глаза ее наполнились слезами. Я бросил на землю молоток и положил руки ей на плечи. «Не волнуйтесь, с вами все будет хорошо». Я ничего не мог знать наперед, но сейчас нам просто нужно было обоим в это поверить. Я отсчитал 5 недель и обвел дату в ее ежедневнике. Она хотела подождать чуть больше месяца, чтобы наверняка. «Так вот, если к этому времени ничего не случится, — сказал я, — и у вас не появится никаких симптомов, значит, вы здоровы. Так?» «Думаю, да». Закрыв ежедневник, я сунул его обратно в чемодан Анны. «Давай жить, как жили. И закроем эту тему», — подытожила она. «Конечно, если так вам будет легче». Ей надо было стать актрисой, а не учительницей. Днем она беззаботно улыбалась, будто ее абсолютно ничего не тревожило. Блестяще играла роль. Она постоянно находила себе занятия. Часами плескалась с дельфинами или помогала мне на стройке. Но при этом практически ничего не ела. А по ночам непрерывно ворочалась с боку на бок. У нее явно была бессонница. И вот 2 недели спустя как-то ночью я проснулся и увидел, что она вылезла из-под тента спасательного плота. Обычно она вставала хоть раз за ночь, чтобы подкинуть дров в костер, и всегда сразу же возвращалась. Но сейчас ее так долго не было, что я решил проверить, не случилось ли чего. Я нашел ее в шалаше. Она сидела, уставившись на огонь. «Эй!» — сказал я, присаживаясь рядом. «Что-то не так?» «Не могу уснуть», — помешав угли палкой, ответила Анна. «Как вы себя чувствуете?» Я старался говорить как можно спокойнее. «У вас температура?» «Нет, я в порядке. Правда-правда. Иди ложись». «Я все равно не смогу уснуть, пока вас не будет рядом». «Правда?» — удивилась она. «Ага. Мне не нравится, что вы здесь сидите одна. Я начинаю нервничать. И вам совершенно не обязательно каждую ночь подкидывать дрова. Я же говорил, что для меня не проблема утром снова развести огонь». «Я просто по привычке». Она решительно поднялась. «Ладно. Хотя бы один из нас должен нормально спать». Я проследовал за Анной на спасательный плот. Мы легли, и она укрыла нас одеялом. На ней были шорты и моя футболка. Когда она пыталась лечь поудобнее, ее голая нога скользнула по моей. Но и устроившись, она не убрала ногу. Но и я не стал отодвигаться. Мы лежали в темноте, соприкасаясь ногами, и очень долго не могли уснуть. Она согласилась не вставать по ночам, и как-то утром пару недель спустя я довольно ловко разжёг костер и очень довольный собой сказал: «Анна, жаль, что вы не можете засечь время. Спорим на все про все, у меня ушло меньше 5 минут». «Нечего выпендриваться. Хвастаться некрасиво», — засмеялась она. Чем ближе становилась дата, которую я отметил в ее ежедневнике, тем веселее она становилась. Когда прошло 5 недель, я осмотрел ее ладонь и даже прошелся пальцем по небольшому шраму. «Ну все, думаю, жить будете», — сказал я, и уж на этот раз был уверен в своих словах. «Я тоже так думаю», — улыбнулась она. В тот день за обедом она умяла целых 3 рыбины. «Хотите еще? Я могу поймать». «Нет, спасибо. Я была жутко голодная, но теперь вполне сыта». Мы долго плавали, потом до ужина занимались нашим домом. И снова она ела с отменным аппетитом. А когда мы пошли спать, у нее настолько слепались глаза, что, едва успев дойти до постели, она сразу отключилась. Я тоже довольно быстро уснул, но тут же проснулся, когда она свернулась клубком и положила голову мне на плечо. Я обнял ее и прижал к себе. Если бы она заболела, то мне ничего не оставалось бы, как молча смотреть на ее страдания. А если бы умерла, похоронить ее рядом с Миком. Не знаю, сколько я смог бы без нее продержаться. Звук ее голоса, ее улыбка, само ее присутствие — только это и поддерживало меня на острове. Прижав ее к себе еще крепче, я решил, что если она вдруг проснется, именно так ей и скажу. Но она крепко спала. Она вздохнула во сне, и я постепенно тоже задремал. Проснувшись на следующее утро, я увидел, что Анна успела перебраться на свою половину постели. А когда она вылезла из-под тента, я уже разводил огонь. Сладко потянувшись, она мило мне улыбнулась. «Прекрасно выспалась. Давно так хорошо не спала». «Я тоже». А еще через несколько дней мы как-то ночью лежали и обсуждали любимые группы, входящие в 10 лучших исполнителей классического рока на все времена. Rolling Stones и их Filthy Fingers для меня номер 1. А вот 4-й альбом Led Zeppelin я поставила бы на 5-е место, — сказала она. «Вы что, с дуба рухнули?» — возмутился я. Но когда начал перечислять доводы, почему я категорически не согласен, и The Wall Pink Floyd должны быть номером 1, то случайно пукнул. Иногда плоды хлебного дерева так на меня действуют. Она завизжала и попыталась выскочить через сетчатые двери, но я, схватив ее за талию, затащил обратно и натянул ей на голову одеяло. Это была одна из тех безобидных игр, в которые я так любил с ней играть. «Ой, нет, Анна, боже мой! Вам лучше поскорее отсюда выбраться!» — дразнил я ее, задыхаясь от смеха и еще сильнее натягивая ей на голову одеяло. «Здесь так ужасно пахнет!» Она барахталась, отчаянно пытаясь высвободиться, но я все плотнее прижимал одеяло к ее лицу. Когда я, наконец, отпустил ее, она сказала, давясь и кашляя: «Послушай, Каллахан, я тебе сейчас задницу надеру!» «Да неужели? И кого же вы, интересно, позовете на помощь?» Она весила не больше 100 фунтов, около 45 килограммов. И мы оба прекрасно знали, что надрать кому-нибудь задницу она просто физически не способна. «Ты не наглей! Я придумаю, как тебя уделать!» «Ой, напугали!» — засмеялся я. Вот в чем я не признавался, так это что она может поставить меня на колени одним движением руки, если, конечно, прикоснется к нужному месту. Интересно, а она сама-то об этом догадывалась? «Я собираюсь пойти помыться», взяв мыло, шампунь и одежду, сказала мне Анна, когда я вернулся с пляжа. «Хорошо». Вскоре после ее ухода я обнаружил, что запасы дров на исходе, и, прихватив рюкзак, отправился в лес за хворостом. Солнце склонялось все ниже, москиты назойливо жужжали над ухом, и я поспешил выбраться из-под полога густой листвы. Я вышел из-за деревьев, огляделся и увидел, что Анна как раз входит в воду, совершенно голая. Я замер. Конечно, мне следовало уйти, поскорее убраться отсюда к такой-то матери, но я словно прирос к месту. Я спрятался за дерево и стал подглядывать. Она нырнула, чтобы намочить волосы, затем повернулась и вышла из воды. Выглядела она потрясающе. Просто невероятно. А на фоне глубокого загара выделялись незагорелые места, которые интересовали меня больше прочих. Я тут же запустил руку в шорты. Стоя на берегу, она намылила голову, затем снова вошла в воду, чтобы смыть пену. Затем она вернулась, размазала по телу гель для душа, после чего, сев на песок, побрила ноги и снова нырнула, чтобы ополоснуться. И после этого она сделала такое, такое, отчего у меня чуть крышу не снесло. Выйдя на берег, она оглянулась и села на песок спиной к морю. Она достала детское масло, капнула себе на ладонь и засунула руку между ног. «О мой бог!» Она откинулась на спину, выпрямив одну ногу, а другую согнув в колени. Я смотрел, как она себя трогает, и моя рука двигалась все быстрее. И хотя я занимался этим каждый день, когда был один в лесу, мне и в голову не могло прийти, что она тоже делает это. Я продолжал смотреть. Через несколько минут ее вытянутая нога напряглась, а спина выгнулась дугой. Я понял, что она испытала оргазм и кончил одновременно с ней. Анна встала, стряхнула песок и натянула трусики. Затем оделась и собрала вещи. Она уже явно собиралась уходить, но неожиданно остановилась и посмотрела в мою сторону. Я стоял, спрятавшись за деревом, и ждал, когда она уйдет. Затем бросился бежать со скоростью ветра прочь от берега. «Привет», — сказал я, увидев, что она стоит у шалаша и чистит зубы. Она вынула щетку изо рта и, склонив голову к плечу, внимательно на меня посмотрела. «Где ты был?» «Ходил за хворостом», — ответил я и, расстегнув рюкзак, демонстративно вывалил на землю ветки и сучья. «О!» Она почистила зубы и зевнула. «Я спать». «Скоро приду». Уже позже, когда она, уютно устроившись, спала рядом со мной, я прокручивал в голове воспоминания о её обнажённом теле и о том, как она себя трогала. Это кино я мог смотреть бесконечно. Как мне хотелось ее поцеловать, дотронуться до нее, сделать с ней все-все. Но нет, нельзя. Фильм снова и снова прокручивался в голове. Уснуть той ночью мне так и не удалось.